Сразу стало тихо. Было слышно, как потрескивает в телевизоре, и на кухне гудит холодильник. Как это? Не хочет. Что значит не хочет? Евгения Ивановна глотнула раз-другой, у нее задрожал подбородок. А что она хочет? Эти свои вопросы она задавала Татьяне Сергеевне и смотрела на нее. А Татьяна Сергеевна, заметив, что глаза внучки снова заполнились слезами, быстро оттащила ее, загородила собой. Хоть бы словечко промолвила. Молчит, как пень, я одна должна отгавкиваться. «Ну-ну», — взяла она за руки дочь, — «успокойся, по-разному получается». «Мать ее одиночкой хочет? Позора на мою голову хочет?» «Вот ты и нырнула под стол, голубушка, хотя смерть тебе не грозит. Ну-ну, уймись, родить не позор». Евгения Ивановна резко высвободила руки, и все порвалось встать. Но Татьяна Сергеевна не пускала, толкала ее на стул. «Чего доброго ударит, он глаза стали белыми, бешеными». И Анастасия рванулась было к двери. Татьяна Сергеевна и ее не пустила. «Сшибка, если уж она суждена ее не избежать, должна произойти здесь и сейчас. Пусть здесь и сейчас каждый выпьет свою горькую чашу и до самого дна, чтобы на потом не осталось ни капли, ни горечи, ни страха». «Это Виктор, да?» — исходила криком Евгения Ивановна. «Нашкодины в кусты? Виктор, да?» Анастасия замотала головой. Теперь она стояла у стены, привалившись к ней, носком туфли чертила на полу узор и смаргивала слезы. Они катились по щекам, крупные, светлые, пятнали отвороты халата. «Не Виктор? Не он?» Евгения Ивановна, сжав виски, покачивалась на стуле. «А кто?» Анастасия молчала. По ее неподвижному лицу по-прежнему сыпались слезы. «Может, ты и не знаешь, кто? Какой позор! Моя дочь — шлюха!» «Что ты мелешь?» — закричала Татьяна Сергеевна. «Опомнись!» Но дочь не слышала. Она вдруг выбросила в бок руку, указала на мужа. «Спроси у отца, позволяла я до свадьбы что-то, кроме поцелуев?» «Она совсем свихнулась», — подумала Татьяна Сергеевна. «Хоть бы отец заступился». Но тот стоял, сцепив на животе пальцы, и ни на кого не смотрел. «Нет, не позволяла!» — надсадно выпаливала Евгения Ивановна, «потому что мужчины развлекаются с одними, а в жены берут совсем других». И тут она как-то сразу выдохлась, пригнулась к коленям и заплакала. Протянула к дочери руки. «Прости меня, я не знаю, что говорю». Анастасия уже плакала навзрыд. Мелко тряслись ее худые плечи. Евгения Ивановна тяжело поднялась, держась за спинку стула, по-старушечьи загребая ногами, подошла к дочери, обняла ее. Они стояли, свесив друг другу на плечи головы, и обе плакали. Татьяна Сергеевна почувствовала, как у нее заломило в глазах, и отвернулась. Вячеслав Николаевич, стиснув зубы, смотрел в окно. По щекам его перекатывались желваки. Отплакав, Евгения Ивановна вытерла лицо и тушь под глазами. Услала Анастасию. «Пойди, ляг, отдохни». Дождалась, пока дочь вышла, постояла, задумавшись. Потом сказала толстым, заплаканным голосом: «Надо что-то делать». И посмотрела на мать. В глазах ее было столько непреклонной решимости, что Татьяна Сергеевна почувствовала, как опять не все напряглось, и как она устала за этот бесконечный день. «Надо что-то делать», — вздохнув, повторила Евгения Ивановна, и теперь уже посмотрела на мужа. Он стоял, заложив назад руки, сжимая и разжимая кулаки. Сунув руки в карманы, Евгения Ивановна принялась ходить по комнате.